Она много чего тогда услышала, в основном скептически посмеиваясь, так как отлично знала, как за кружкой эля монстры становятся крупнее и страшнее, а добыча увеличивается в размерах и редкости. Но даже с учетом деления на 10, в рассказах этого фермера было слишком много всего необычного. Так что она решила немного больше узнать про это новое подземелье, чтобы решить, стоит ли ей отправляться в плавание к нему или ну его. Так то Микиада уже успела побывать в двух подземельях, но не нашла там ничего, ради чего стоило бы прерывать свое странствование и возвращаться с добычей домой. В основном в них было то же, что и в большинстве других подземелий, а если сравнивать с имевшимся в их глубинах входом на один из нижних этажей одного очень старого подземелья, то в них вообще ничего не было. Но, к сожалению, охотиться на нижних этажах было занятием сложным и очень опасным, к которому допускали только самых опытных воинов, магов и жриц, так что добыча оттуда хоть и была очень ценной, но вот кардинально изменить ситуацию в их городе не могла. Им нужно было что-то другое, более доступное и пусть не такое ценное, зато более массовое. Поэтому она и задумалась о посещении третьего подземелья, которое вполне может оказаться довольно интересным. Конечно, в молодом подземелье обычно ничего особенного нет, но тут было два нюанса. Альвы так и не смогли за период штормов его покорить, а значит оно может быть намного глубже и древнее, чем про это было заявлено. А еще оно чем-то привлекло внимание этих самых альвов, что они активно продолжают его изучение. Так что вполне возможно, что оно действительно более старое, чем изначально посчитали, и в нем может быть что-то интересное уже ей. Так что, приняв решение, Дроу принялась искать корабль, на котором бы могла добраться до нужного ей места. Вот только оказалось, что туда пока ходили только принадлежащие или подчиняющиеся местным правителям корабли, ну и еще альвы. Но до последних было далеко, а капитаны и владельцы кораблей наотрез отказывались брать ее на борт. Притом они же даже не знали, что она дроу, ведь они их никогда не видели, а если и видели, то не узнали, так как те всегда изменяли цвет своей кожи, делая ее более похожей на обычную загоревшую, как бывает у тех, кто подолгу путешествует. Но девушка не расстроилась, а отправилась дальше по побережью, искать себе другой корабль. А то, что у тех несдержанных на язык кораблеводителей на кораблях вдруг обнаружилась течь, так она вообще ни при чем, нужно лучше следить за своими судами. Да и вообще, корабельные черви в этом году какие-то особенно злые и голодные, так что с них пусть и спрашивают. Обнаружить подходящий корабль удалось только отойдя довольно прилично на восток, да и то ей повезло, что два профессиональных искателя решили тоже сплавать к этому подземелью, чтобы оценить его перспективность в плане добычи. Они же и заступились за нее перед купцом, пообещав присмотреть за мелкой пигалицей и не дать ей утонуть в море. В благодарность она всю дорогу развлекала их различными рассказами, как из собственных похождений, так и почерпнутых из ходивших у них по городу рассказов, ну и иногда пела. Играть на свирели ей запретили, так как это могло накликать неправильный ветер. Глупость, конечно, но как она успела убедиться, моряки – существа еще более суеверные, чем крестьяне из глубинки. И ведь что вокруг первых, что вокруг вторых, и так постоянно происходят события с участием магических существ, но все равно они придумывают еще кучу всего, что не существует, но чего они будут бояться. В общем, смешные, как ни посмотри. Благодаря покровительству этих искателей, которые, похоже, приняли ее за человеческую девочку, решившую стать искателем, она сумела сохранить свои продукты, питаясь из общего корабельного котла. Впрочем, путь занял всего два дня, так что она толком никого и не объела, даже с учетом того, что ей приходилось подкармливать мыши какую-то мелкую птицу, которых она везла в качестве дара и шутки. Посетив два подземелья, она знала, что живущие на поверхности не придерживаются принятого у Дроу правила приносить дар подземелью перед очередным заходом в него. А еще она знала, что наземники стараются не давать подземельям животных, чтобы те не превратили их в каких-то монстров. Ведь никогда нельзя было угадать, что подземелье создаст из, казалось бы, безобидного существа. Те же кролики, по рассказам некоторых искателей, иногда становились такими злобными тварями, что сражаться даже с одним из них нужно хорошо спаянной группой на 4-6 человек. Именно поэтому она и подумала, что будет забавно в качестве вступительного дара поднести подземелью какую-то живность. Но так как ничего крупного она незаметно провести не могла, то остановила свой выбор на обычной полевой мыши и какой-то мелкой птичке, название которой она не знала, да и ей это было и неинтересно. Сама провозка живности была той еще задачей. Пришлось заказывать у плотника две небольшие коробочки с отверстиями для дыхания. Причем коробочку для мыши еще и обшивать у чеканщика тонкими листами меди. Саму живность она поила специальным составом, который делал ее вялой и сонной, так что за время пути никто не заметил контрабанду. И вот сейчас предстояло выслушать, что там за правила придумали наземники, чтобы знать, как ей можно будет действовать, чтобы не попадаться. Микиада шла за мужчинами и с интересом крутила головой, рассматривая пещеры подземелья изнутри. Они прошли вторую комнату, и она пока не заметила ничего, что делало бы эту пещеру какой-то особенной. Впрочем, из рассказов местных сидельцев, основные чудеса их ждут внизу, а наверху это просто обычные пещеры, в которых водятся вполне себе обычные монстры, слизи. Разве что они тут более злые и хитрые, чем в других подземельях, но в остальном ничего необычного. Единственная же достопримечательность – это источник, но на него можно только посмотреть, так как очередь из желающих набрать из него воды такая, что он почти постоянно пустой. Принести подготовленный дар она пока не смогла, так как зашла в подземелье не сама, а в составе небольшой группы. Впереди шел проводник из местных, который согласился показать и рассказать им про все, что находится на первом этаже. Также он сразу предупредил, что участвовать в сражениях со слизями не будет. Но зашедшим первыми в комнату со слизями искателям не составило никакого труда победить монстров. Впрочем, нужно было признать, что местные не просто так проводили приветственную беседу. Именно благодаря их предупреждению все знали, чего им стоит ожидать, и потому искатели заранее приготовились, смазав свои клинки специальной смазкой. Так что уничтожение слизи закончилось не только быстро, но и без убытков в снаряжении. Выпавшую палку отдали ей, чтобы она не портила свое оружие, а репу один из искателей сунул в свою заплечную торбу. Камень же они отдали гиду, ведь про проблемы со строительным материалом их уже просветили. Тот не стал ломаться и сунул каменюку в свою котомку. В следующей комнате сражения не произошло, так как там обнаружилась тройка людей, игравшая в кости. Зато они имели возможность посмотреть на тот самый источник, который оказался просто естественного вида щелью в монолите камня, из которой медленной струйкой сочилась вода, стекавшая в выраставшую из стены каменную чашу. В полу пещеры было заметно углубление, судя по всему, по нему утекала вода, которая проливалась на пол при переполнении чаши. Но это было раньше, а сейчас воду собирали быстрее, чем чаша успевала наполниться. Именно для этого тут и сидела эта троица, заодно убивая возрождающихся время от времени монстров. Затем они двинулись налево, зайдя в комнату, покрытую всевозможными каменными выростами, как сверху, так и снизу. И пока остальные осматривали комнату, выискивая прячущихся и в свою очередь охотящихся уже на них слизей, она улучила момент и ненадолго скрылась за одним из таких образований. «Дарую», — тихо прошептала она, свернув по очереди шеи птахи и мыши, и положив их на пол. Она прекрасно знала, что совершенно не важно, где приносить дар, подземелье заберет все, что останется в комнате после того, как они уйдут. Так что она оставила дар на полу и вышла из-за камня, делая вид, что она внимательно выискивает слизи, не забывая посматривать и на потолок. На самом деле она прекрасно видела, что в этой стороне никого нет, потому и выбрала именно это направление, чтобы принести дар, но другие не обладали ее зрением и могли видеть только то, что было освещено светом светляков. А так как большое количество каменных наростов отбрасывало огромное количество густых теней, то народ двигался очень медленно. Впрочем, какими бы медленными искатели и несколько пошедших с ними мужчин не были, но и эта пещера была не такой уж и большой, так что после трех скоротечных схваток они вернулись назад в комнату с источником и посетили последнюю комнату этого этажа, где обнаружили еще двух слизей, с одной из которых мужчины быстро разобрались, оставив вторую ей для тренировки. Было даже немного приятно, что к ней не только не относятся как к балласту, чего можно было ожидать, а даже помогают освоиться и получить первую добычу. После ее победы над слизью, а сражение ей специально пришлось затягивать, чтобы не вызвать подозрений, они заглянули на второй этаж, но соваться в переплетение коридоров не стали. Карту этажа никто не покупал, так что и идти дальше не было смысла. Тем более, что они и не планировали этого, собираясь пройти только обязательную программу посещения первого этажа, а на второй только посмотреть от входа. Последнее нужно именно для того, чтобы определиться, стоит ли платить за карту или попробовать пройти второй этаж самостоятельно. Ну а пока они пошли обратно наружу, собираясь поставить свои палатки и обсудить, что они будут делать завтра и как организовывать посещение подземелья. Сама же Дроу хотела этой ночью самостоятельно зайти в подземелье, пройти первый этаж и попробовать пройти второй. Все-таки у нее был большой опыт нахождения пути в пещерах, так что заблудиться она не боялась. Новенькие. Прибытие очередного корабля поначалу не вызвало какого-то особого внимания подземелья. Это стало уже вполне привычным явлением, и кроме тех случаев, когда на таких судах прибывал кто-то важный, смотреть особо было ни на что. Корабль подходил, спускал шлюпку и выгружал припасы и пассажиров. Затем загружался галькой и другой выкупленной добычей, а также теми, кто желал перебраться на большую землю, и уходил. Но потом оно стало замечать различные странности. Раньше прибывающие на его скалу гости сами искали, куда приткнуться, и сами изучали его пещеры. Исключение было только для различных высокопоставленных гостей, но каждого из них встречали только представители его группы. Новичков же встречали сразу двое, человек и эльф. Они и отвели их к трем стоявшим немного отдельно палаткам. А еще оно увидело, как сразу после прохождения этой группы, люди развили активную деятельность и принялись переставлять свои палатки и шатры. Они также переносили все свои припасы в самый центр лагеря, поставив там две большие палатки. Это было странно и непонятно. Причем когда бывшие в это время на первом его этаже люди вернулись, то они явно всецело поддержали это решение и даже лично поучаствовали в переноске, стремясь успеть завершить все побыстрее. А ведь до этого ни один из них не опускался до простой работы, а всем занимались рабы. Правда, сами люди их таковыми не называли и даже не считали, они для них были неполноценными людьми, а потому должны были обеспечивать досуг настоящих людей. И кстати, людей они за людей вообще не считали, даже с приставкой «неполноценные», так что статус этих рабов считался выше, чем статус свободного человека, будь он даже правителем. А потом новенькие вышли из палатки и разделились. Несколько человек остались охранять сгруженные припасы, а остальные пошли посмотреть на пещеры. При этом их сопровождал один из местных сидельцев, показывая и рассказывая про что-то. Понять, что он говорит, не получалось, но и так было понятно, что он что-то рассказывает про подземелье. В основном все новенькие представляли из себя крепких мужчин, среди которых было только несколько молодых людей, которых уже язык не повернется назвать подростками, но и на мужиков они пока еще не тянут. Сразу было видно, что они все отлично знают, что нужно делать с копьем или топором, да и снаряжение у них было вполне неплохое. Глядя на них, становилось понятно, что все они вполне себе устоявшиеся люди, не из бедных. Но даже среди них выделялось двое, которые были снаряжены не просто неплохо, а можно даже было сказать очень даже хорошо. Эти два воина привлекали к себе внимание не только своим внешним видом и отличным даже на простой взгляд вооружением. Когда они пересекли его границу, то оно почувствовало необычно сильно развитый дух, а также плотную ауру вокруг них. Становилось понятно, что эти ребята намного сильнее любого из расположившихся тут людей и даже части эльфов. Да и держались они заметно отлично от остальных, как-то даже привычно действуя в его пещерах. А уж когда они перед тем, как подняться по лестнице с нулевого этажа на первый, достали небольшие стеклянные сосуды и тщательно натерли находившейся внутри них жидкостью клинки своих мечей, ему стало ясно, что оно смотрит на настоящих авантюристов. И произошедший во второй комнате первого этажа бой подтвердил это. Все закончилось очень быстро, а нанесенная на клинки жидкость предотвратила разъедающее воздействие слизи на мечи, так что последние были совершенно целыми. К сожалению, выбрасывать использованные сосуды они не стали, закрыв их пробками и спрятав в деревянной коробке с множеством ячеек в них, обложенных какой-то мягкой тканью. Ну а так как установленные им самим же принципы не позволяли ему воровать предметы у посетителей, то осталось подземелье без стекла, по крайней мере пока. Но была среди всей этой брутальной мужской компании еще одна примечательная личность. Правда, обратило оно на нее внимание уже только после того, как она оказалась внутри. До этого невысокая фигурка в плаще не сильно привлекала внимание, тем более было видно, что другие мужчины относятся к ней немного покровительственно и благодушно, как взрослые к ребенку. Вот только когда эта личность еще только поднялась на площадку перед его входом, оно уже ощутило от нее что-то странное. А когда она вошла на нулевой, а потом и первый этаж, стало понятно, что ее аура была намного сильнее всех обычных эльфов и может поспорить с таковой у эльфийских элитных воинов. И да, это оказалась девушка, на вид очень молоденькая, но уже не ребенок. А еще, так же как и у отмеченной им эльфийки и ее соклановцев, дух Эмона этой новенькой отдавали пустотой, такой же искаженный, пусть и по-другому, но легко узнаваемый. А потом, когда группа зашла в третью комнату, отделилась от всех и выудила из своей перекинутой через плечо сумки две коробки, из которых она вынула небольшую, размером с воробья, птичку и самую обычную мышь, которым после одного слова тут же свернула шею и положила трупики на пол. После этого она вернулась к остальным, как ни в чем не бывало. «Похоже, в этот раз у меня отличный улов», — довольно потерла свои метафизические ладони подземелье, два настоящих авантюриста и новая интересная личность. Часть 84. Ночь — это время различных хищников и странных ночных животных. Остальные же в это время должны спать. Людей это тоже касалось, как и альвов, хотя последние и считались детьми звезд, а звезды всегда ассоциировались с ночью. Но вот для дроу, которые свою жизнь проводят под землей, как правило при весьма скудном освещении, а то и вообще в полной темноте, ночь была самым любимым временем суток. В это время можно было легко исчезнуть буквально на глазах у других, можно было укутаться тьмой, став невидимым для остальных, создавать ложные светлячки, которые заманят врагов в ловушку, и много чего еще. Арсенал дроу включал в себя большое множество различных приемов, лучше всего работавших в ночной темноте, ведь они разрабатывались для использования в темных пещерах или при слабом освещении улиц города. Поэтому Микиаде удалось легко одурачить всех окружающих, для начала прикинувшись спящей, а потом незаметно пробравшись в подземелье. С собой она взяла только самый минимум, необходимый ей для ночного похода. И единственной лишней у нее вещью был стянутый у бугаев топор. Сам по себе ей он был не нужен, но идти в подземелье без дара было неправильно, а эти здоровяки так забавно пытались защитить от нее свои пожитки, что она не смогла утерпеть и немного заморочила голову одного из работников. Не сильно, только чтобы он забыл положить топор на место, оставив его под стенкой палатки, где он колол дрова для костра. Там его было удобнее утащить. Дарую, как только она добралась до первой комнаты, то сразу же засунула за каменный столб свой дар, довольно улыбнувшись совмещению двух дел сразу, принесению дара и небольшой шутки над бугаями, девушка отправилась дальше. Расправилась со слизями она довольно легко, воспользовавшись палкой больше для развлечения. Так-то она могла их расплескать одним только давлением духа, но ее натура требовала скрывать свои возможности, так что она использовала только узнанные в людских землях навыки. Следующая комната встретила ее уже тройкой слизей, с которыми она расправилась так же легко. Людей в комнате не было, так как среди местных сидельцев бытовало поверье, что ночью в подземелье происходят странные вещи, поэтому лучше после захода солнца там не появляться. Как это сочеталось с тем, что по ее сведениям львы месяцами жили на нижних этажах, было непонятно, но наземники вообще странные, поэтому не стоило удивляться. Она же пока не видела никаких отличий с тем, что увидела тут днем. Ну разве что чаша источника успела немного наполниться, так что девушка воспользовалась возможностью попробовать, что же в этой воде такого волшебного. Вода оказалась вполне себе неплоха, подобные источники можно было найти и у них глубоко под землей. И даже вкус у воды был более для нее привычный, слегка солоноватый, что вызывало приятные воспоминания о доме. Подобное она пару раз встречала в своих странствиях, но никогда та вода не была так насыщена магической энергией, а тут было отличное сочетание солености с насыщенностью магией. Конечно, из подземелья недалеко от города приносили воду намного лучше, но достать ее было сложно, а этот источник был в шаговой доступности и только стесненные условия этого островка не позволяют организовать тут полноценную общину дроу. Да и селиться так близко к поверхности решение не самое мудрое, так как тут постоянно как ни катаклизм или мор, так война какая, а у них там только две, три напасти, землетрясение, прорыв воды или прорыв газов. Даже нападение подземного дракона это скорее доставка мяса и магических ингредиентов, чем реальная опасность. Все-таки самому городу подобное нападение ничем не угрожает, так как у нее не было сейчас с собой приспособлений для переливания воды во флягу, то она не стала задерживаться и после нескольких глотков отправилась дальше. В последней комнате она быстро победила еще две слизи, после чего немного изучила покрывавший часть пещеры мох. К ее удивлению, он оказался почти такой же, как и в паре мест снаружи. Он не пытался ее съесть или отравить, а просто рос, потихоньку выпуская в воздух очищенную магию. Дроу даже рискнула немного полежать на нем, промыв свой организм чистейшей магией, что обычно было непозволительной роскошью. Но разлеживаться было некогда, так что она прошептала слова благодарности, погладила мох и положила на него кусочек хлеба. Она собиралась вернуться сюда следующей ночью именно для того, чтобы просто поваляться, отдыхая, а пока ее ждал дальнейший спуск. Второй этаж встретил ее полной тишиной, какой не бывает под землей нигде и никогда. Даже в самом глубоком и глухом каменном мешке постоянно слышны какие-то звуки, а камень постоянно, пусть для остальных и совершенно незаметно, подрагивает. Обычно это просто отзвуки текущей где-то не очень далеко подземной реки, но бывают и последствия далеких землетрясений, извержений вулканов, прохода какого-нибудь подземного монстра или чудовища. А иногда можно услышать звуки прокладки очередной шахты дворфами или кобальдами, и тогда от этого места лучше держаться подальше. Ведь звуки таких работ часто привлекают к себе внимание различных подземных существ. Так что если ты не собираешься поохотиться, ну или подшутить над шахтерами, то делать тебе там нечего. С одной стороны, такая полная тишина даже пугала, ведь обычно это значит, что ты попал в зону магической аномалии, где неизвестно чего ожидать. С другой же было понятно, что тут нет никого и ничего. Никто не двигался, не общался, а значит, тут можно было не ждать монстров, по крайней мере обычных. Ведь те же слизи вполне могли ждать неподвижно в засаде, не издавая вообще никаких звуков, у них ведь не было никаких органов. Но она уже знала, что тут действительно никто не водится, как и ловушки не встречаются, так что опасность могла грозить только от собственной памяти, из-за чего ты мог забыть количество и направление пройденных поворотов и заблудиться. Но, честно говоря, второй этаж ее скорее позабавил, чем заставил работать. Коридоров было мало, а сложность лабиринта достигалась скорее его необычным для таких построек дизайном. Было видно, что он предназначен для сдерживания только новичков, чтобы они немного задержались, давая подземелью немного времени. Возможно, это строилось еще в самом начале, чтобы хоть как-то на первых порах задержать пытающихся добраться до его ядра. Микиада подобный подход всецело одобряла и даже восхитилась элегантностью решения при минимуме затрат. Она сама любила именно такие, простые, но запутывающие других решения. Из подслушанных разговоров она примерно представляла себе, как тут все устроено, так что довольно быстро нашла путь через этот нехитрый лабиринт, после чего оказалась перед спуском на третий этаж. И вот тут она немного задержалась. Ведь если по отношению к верхним этажам боязнь ночи была глупостью, то вот нежелание местных соваться на третий этаж в одиночку объяснялось вполне подтвержденными фактами. Решившие в одиночку пройти третий этаж вполне могли исчезнуть без следа. Что без следа было вполне понятно, подземелье забирало себе все, что посчитало своим. Но вот чтобы исчезнуть вначале нужно было умереть, а сделать это в совершенно пустом коридоре было невероятно сложно. Тем более иногда это происходило в течение каких-то часа-двух, так как шедшая следом за ними группа уже никого и ничего не находила. Но кроме исчезновений там происходили и другие забавные вещи. Например, некоторые люди сходили с ума, некоторые рассказывали, что что-то видели или слышали, а кто-то даже заявлял, что общался с Богом или богами. С ощущением времени у людей там тоже постоянно творилось непонятно что. Некоторые утверждали, что они вообще только зашли на этаж, как сразу же вышли на другой стороне, а кто-то рассказывал, что шел несколько дней. При этом проверка взятых ими с собой съестных припасов вроде бы как подтверждали это. Но честно говоря, во всех этих рассказах Микиаду настораживало то, что все эти события происходили только с людьми, а те же эльвы ничего про подобные случаи не рассказывали. Разве что подтвердили, что на третий этаж соваться в одиночку и даже вдвоем не рекомендуется. По их мнению, минимально достаточной для безопасного прохождения группы считалась пятерка. Так что вполне возможно, что все случавшееся с людьми было результатом их слабости в магическом плане. Тем более даже за вчерашние полдня она узнала про живущего на нижних этажах человека, который регулярно пересекал этот самый третий этаж туда и обратно самостоятельно. И, кстати, именно он и выдвинул идею создать небольшую группу разумных, для растолковывания новичкам особенностей местного устройства. Не услышав и не увидев ничего подозрительного, Микиада осторожно пошла вперед, внимательно следя за коридором, не только впереди, но и не забывая оглядываться. Так она и шла, слыша только свои шаги, свое дыхание и биение ее сердца. Именно тогда она и начала понимать, что происходило с людьми, ведь она тоже начала слышать то, чего не должно было быть. К примеру, иногда начинало казаться, что ее шаги начинают двоиться, как будто кто-то идет следом за ней. Иногда она начинала слышать чужое дыхание за спиной, а иногда просто какие-то непонятные звуки. Но стоило ей остановиться, задержать дыхание и успокоить сердце, как становилось понятно, что она одна и все это ей только кажется. То же самое касалось зрения. Эти кривые коридоры были проложены так, что идя по ним в полной темноте, тебе начинало казаться, что туннель иногда движется вместе с тобой, а иногда даже начинает изгибаться как змея. Это сбивало с толку, ведь она не видела и не чувствовала никаких заклинаний или аномалий, ну, кроме слегка повышенного, как для начального уровня, количества присутствия подземелья. Но она, как и любой другой дроу, не просиживала штаны на уроках, а внимательно слушала, что ей рассказывают, и запоминала, да и на практике не филонила. Так что она прекрасно знала, что такое количество нейтрального присутствия на нее не оказывает никакого влияния. А раз так, то все эти эффекты достигаются как-то по-другому. И ей уже стало интересно, что же это за способ. Ведь если взять его на вооружение, то можно будет проворачивать еще более забавные шутки, при этом не оставляя никаких магических следов. Так она и шла, через время найдя решение проблемы. Всего-то нужно было насвистывать или напевать какую-нибудь мелодию или песенку, да плавно крутить головой, время от времени сосредотачиваясь на различных выступах. После этого ее перестали беспокоить все наваждения, и она могла спокойно идти дальше. Но у этого метода оказался и неприятный эффект, она утратила бдительность. Да и монотонность пути сыграла с ней злую шутку. Когда коридор впереди начал сжиматься, она на несколько мгновений замерла на месте, прежде чем броситься назад. Вот только уже было поздно, и сзади коридор сжался точно так же, перекрыв ей путь. Она нанесла пробивающий удар и сумела пробить образовавшееся препятствие, которое оказалось совсем даже не каменное, а из железа. Но воспользоваться этим у нее уже не получилось, так как пол прилип к ее ногам и начал наползать на них, а потолок сверху стекать длинными потеками, точно так же прилипая в тех местах, где они касались ее. Она пыталась бороться, наносила направленные и рассеянные удары, но добивалась только того, что просто оттягивала неизбежное. Вот и узнала, куда и как исчезают люди-одиночки, мелькнула у нее в голове перед тем, как маскировавшийся ранее под камень коридора металлический мимик обволок ее полностью. Металл застыл, полностью лишая ее движений, даже дышать было невозможно. Впрочем, дышать она и так не могла, ведь металл закрыл ей все отверстия, так что она не могла ни видеть, ни слышать, ни дышать и тем более говорить. Стоило едва заметному силуэту скрыться в подземелье, как полог одной из палаток отогнулся и наружу выглянула голова. Покрутившись из стороны в сторону, она скрылась внутри, но вскоре показалась обратно, только уже совсем тем, к чему она была прикреплена. Это был человеческий мужчина, снаряженный в кольчугу и с ножом на поясе. Мужчина повел обтянутыми кольчугой плечами и развернулся. Изнутри ему тут же принялись подавать различное имущество. Два небольших выпуклых щита, два меча, боевой топор и короткое копье, два простых, без всяких украшательств, но качественных шлема с нащечниками, две крепкие палки и в конце две котомки. Следом за ними из палатки выбрался и тот, кто это все подавал, еще один крепкий мужчина-человек. Они оба быстро разобрали свое снаряжение, надели шлемы, закинули котомки и щиты себе за спину, и не быстро, чтобы не создавать лишний шум, двинулись в сторону входа в подземелье. Добравшись до входа, они немного простояли на площадке перед ним, прислушиваясь. Убедившись, что внутри никого нет, один из них вынул из своей котомки небольшую коробку и вынул оттуда пузырек с каким-то зельем. Открыв пробку, он сделал хороший глоток, после чего передал сосуд товарищу. Тот также приложился к пузырьку, после чего вернул его обратно. Внутри оставалось еще примерно половина, так что первый мужчина тщательно закупорил флакон, завязав его специальной завязкой, и убрал обратно в ящичек, спрятав тот в котомку. Постояв немного, мужчины переглянулись, обменялись знаками и спокойно вошли внутрь, полностью игнорируя, что внутри вообще-то темно, а они так и не зажгли светляк. Спокойно пройдя комнату нулевого этажа, они поднялись по лестнице первого и свернули направо. Дойдя до второй комнаты, они не удивились, что тут никого нет, и не задерживаясь прошли в следующую. Тут они уже немного задержались, осторожно переливая узким черпаком с носиком на длинной ручке воду, в вынутый из котомки одним из мужчин стеклянный сосуд, который был оплетен снаружи лозой. И только собрав всю воду, они двинулись дальше. Последнюю комнату они прошли не задерживаясь и сразу же спустились вниз. На втором этаже они на некоторое время задержались, что-то прошептав и рассыпав в воздухе какой-то порошок, и наблюдая, как тот постепенно втянулся в один из коридоров, оставив в воздухе едва заметный след из висящих в воздухе крупинок. Именно по этому пути они и пошли, следуя за едва заметным следом в воздухе. Так они и преодолели второй этаж, пройдя по тому же самому пути, по которому прошла перед этим девушка. Перед входом на третий этаж мужчины устроили короткое совещание с помощью знаков, но потом все же пошли вперед. Шли они размеренно, посматривая по сторонам и иногда останавливаясь, чтобы прислушаться. Один раз они остановились, чтобы попить воды и сделать по еще одному глотку зелья. Но в какой-то момент они замерли, вслушиваясь во что-то происходящее впереди, после чего сняли со спин щиты, перехватили поудобнее топор и копье, и медленно пошли вперед. Лежащий впереди коридор немного изгибался вначале влево, а потом вправо, одновременно постепенно уходя вниз, так что они далеко не сразу увидели происходящее впереди. И вначале они увидели сидящую на коленях невысокую девушку, ту самую, за которой они и шли все это время, а потом рассмотрели еще одну девушку, которая точно так же сидела напротив, лицом к своей копии. У обеих девушек был скинутый капюшон и собранные в хвост черные волосы демонстрировали немного заостренные ушки. Обе девушки одновременно повернули голову к мужчинам и совершенно одинаковым жестом склонили ее к плечу. Несмотря на то, что девушки сами по себе были вполне симпатичными, выглядела такая синхронность, да еще в полной тишине коридора, довольно жутко. Если же к этому добавить, что все это происходило еще и в полной темноте, то ситуация становилась еще криповее. Мужчины напряглись, замерев на месте и внимательно наблюдая за обеими девушками. «Привет», — синхронно произнесли обе девушки. «А что это вы тут делаете?» Их синхронность была настолько высокая, что даже не возникало эффекта накладывания голоса. «Мы заметили, что ты ушла сама в подземелье и решили посмотреть, что ты задумала», — признался один из мужчин, после краткого обмена знаков пальцами, которые были прикрыты от взглядов девушек щитами. «Мы еще во время первого захода заметили, что ты намного крепче, чем должна быть, и легко перенесла спуск на второй этаж». «Ой», — девушки показательно смутились, принявшись ковырять указательным пальцем каменный пол. «Не подумала, что тут произошло», — спросил второй мужчина. «Я встретила себя», — сообщили девушки, переглянувшись и хитро улыбаясь. «И кто из вас настоящий?» — снова задал вопрос второй мужчина. «ХММ». Девушки приложили указательный палец к губам и подняли глаза к потолку, сделав вид, что задумались. «Я», — каждая из девушек указала на саму себя, после чего переглянулись и засмеялись. Было видно, что их веселит происходящее. Ну или одну веселит, а вторая просто идеально копирует все действия первой. «И что дальше?» — поинтересовался первый мужчина. «Как вы будете решать, кто вернется назад?» «А надо?» — удивились девушки. Но было заметно, что удивление было слишком наигранным, так что становилось понятно, они просто развлекаются. «Ты же понимаешь, что теперь тебе никто доверять не будет», — уточнил второй. «А вы не рассказывайте», — предложили девушки. «Не получится», — отказал им мужчина. «Безопасность важнее, чем твое веселье». «Какие же вы скучные», — заявили девушки, поднимаясь на ноги. Они помахали друг другу ладонями, прощаясь, и разошлись в разные стороны. Одна пошла к напрягшимся мужчинам, а вторая вдаль по коридору. «Идемте, заберу свои вещи», — сообщила подошедшая к мужчинам девушка, игнорируя их настороженность. «Если что, то могу идти на некотором расстоянии от вас». «Годится», — кивнул ей первый мужчина. На этом люди начали пятиться, и только отдалившись на десяток шагов, они закинули щиты за спину и развернулись в обратную сторону, бодрым шагом направившись к выходу. Девушка же выжидала немного и пошла следом. Копирование. Когда его новая гостья заявилась в пещеры посреди ночи, то подземелье изрядно удивилось. Ни люди, ни эльфы, ни люди не совались в него с наступлением ночи. Тут же она не только зашла, но и снова приготовила ему подарок, засунув за изображавшую сталактан колонну в первой комнате топор. Судя по внешнему виду, это было не оружие, а рабочий инструмент. А если исходить из его размера, то он явно принадлежал не ей, а был или куплен, или у кого-то сперт. Так как на рабочем инструменте не было никаких меток или узоров, то было сложно понять, кому именно он принадлежал. Разве что можно было откинуть эльфов, которые все же предпочитали более аккуратно изготовленные вещи, даже если это всего лишь рабочие инструменты. Так что остаются люди или люди. И если по боевому, даже по размеру можно было определить его принадлежность, то вот рабочие у них были практически одинаковые, так как рабы у последних были по комплекции близки к нормальным людям. Вынужденная отвлечься от проведения запланированных на ночь экспериментов, подземелье было немного расстроено, потому отправило защитника на третий этаж. Но потом, когда оно немного успокоилось, наблюдая за прохождением этажей этой девушкой, решила немного поменять задачу своей металлической слизи. Замаскировавшись под участок коридора, защитник дождался появления девушки, после чего захватил ее, облепив как следует и полностью скопировав внешность. Правда, при этом он чуть ее не убил, но подземелье вовремя вмешалось, и теперь его защитник обзавелся еще одним обликом. Правда, там был один нюанс: его объем был больше, чем у этой девушки, так что в формировании образа принимала участие только часть тела, а остальная масса растекалась тонким слоем по полу или любой другой поверхности, с которой его образ будет постоянно контактировать. Таким образом, область перемещения этого облика была ограничена покрытой остальной частью тела площадью. Для создания же полностью автономного образа нужен был кто-то побольше, размером с крупного человека или кого из людей. Зачем же был нужен такой образ, если он был так сильно ограничен? Да просто так, забавно же. А для чего его приспособить, оно потом придумает, если не забудет. А вообще, эта девчуля была очень интересная и сама по себе. Так она еще и сделала ему отличный подарок, подогнав два шаблона, птицу и мышь. И пусть в чистом виде они были почти бесполезны, но элементы этих шаблонов можно было использовать при создании новых существ, да и было на что ориентироваться, проводя дальнейшую эволюцию рыб. Так что оно сделало себе мысленную пометку присматривать за ее действиями. Почему-то ему казалось, что она может стать отличным дополнением к его коллекции разумных. Часть 85. Примечание к части. Сума, устаревшее название дорожной сумки, которую носили на ремне через плечо. Вау! Выразив свое восхищение, Микиада с интересом огляделась. После возвращения на поверхность, она собрала все свои пожитки и отправилась обратно в подземелье. И все это под бдительными взглядами двух опытных искателей, которые ни на секунду не оставляли ее без своего внимания. Так что ей не удалось прихватить с собой ничего другого, кроме своих изначальных вещей. Но она не сильно и расстроилась. В конце концов, она уже получила от этой поездки больше, чем планировала, а ведь ее впереди еще ждет целое неизученное подземелье. Конечно, в сложившейся ситуации был один недостаток: ей теперь будет сложно вернуться на Большую Землю обычным способом и придется или договариваться с альвами, или угонять лодку. Был, правда, еще вариант незамеченный пробраться на Кнор, но неизвестно, куда он будет держать путь и сколько проведет времени в пути. И если она еще могла надеяться остаться незамеченной в течение одного дня и ночи, то вот дольше уже начинал расти шанс попасться. Да и на сокрытие нужно постоянно тратить свои магические силы, а при низком их запасе она не сможет поддерживать даже обычную маскировку, не то что незаметность или непривлекательность. Но это все будет когда-то потом, а сейчас у нее впереди было интересное, она в этом была уверена, приключение. И кто знает, может, в этом подземелье она найдет что-то не только интересное, но и полезное для ее народа. В этот раз первый этаж она зачистила полностью, собирая всю выпавшую добычу в запасную котомку, которую ей все же всучил на прощание один из искателей. Молча, ничего не говоря, но было понятно, что это для сбора в нее добычи, ведь ее сумма была заполнена почти полностью. И она была благодарна этому человеку, и тогда и потом, когда она складывала в котомку репу, камни и бумажный лист с непонятными письменами. Палки же она связывала веревкой в один пучок и несла, просто перекинув через плечо. А еще она набрала немного воды из источника себе во флягу. Немного, но на пару глотков хватит, а больше ей не нужно. Тем более, что эльвы живут внизу месяцами, да и несколько человек там обосновалось, а значит, там внизу должен быть крупный источник воды и можно было найти еду. Второй этаж она прошла по тому же уже проверенному пути. Опыт же прохождения третьего также помог, и в этот раз она не позволила сбить себя с толку. Но и свою новую знакомую она больше не встретила. Так что прошла идущий вокруг острова коридор третьего этажа она довольно быстро, пока не увидела впереди свет. И вот сейчас она стояла в большом зале, с одной стороны которого были огромные ворота, а с другой проход на лестницу, ведущую вверх. Ни одного монстра в комнате не было, впрочем, как и каких-либо растений, но чистая энергия медленно поднималась откуда-то снизу и к потолку, проходя через ее тело и омывая его. Накопившаяся усталость, которую она привычно даже не замечала, исчезала буквально на глазах, а взамен нее приходила бодрость и желание двигаться. Быстро осмотрев комнату, Дроу убедилась, что кроме статуи и странного повторяющегося узора на воротах смотреть тут фактически больше ни на что. Ни тебе секретных дверей или тайников, ни ловушек. Так что хоть этот зал и производил такой эффект при первом знакомстве, но задерживаться тут не было смысла. Правда, немного подумав, она предположила, что так и было задумано. Насколько она знала искателей, те обязательно бы принялись искать тут всякие секреты. Ведь на контрасте с монотонным коридором третьего этажа, четвертый с первых же шагов обещает много всего. Вот только эта комната такая же пустышка и рассчитанная на новичков тормозилка. Она даже была уверена, что и ведущая вверх лестница окажется настолько же скучной, как и красивой. Ее предположение оказалось верным, и кроме самой необычной обстановки лестница оказалась ничем не привлекательным местом, предназначенным именно для того, чтобы ты спокойно поднялся вверх. А вот вверху ее ждал более интересный зал, похожий на шляпку гриба, упавшего на бок. Этот зал имел на противоположной стороне от входа, идущую вдоль стены, каменную стойку, за которой стояло неизвестное ей существо и что-то делало. Лысое, с заостренными ушами и большими глазами, одновременно похожие и на альвов, и людей с орками, и одновременно совершенно не похожие, оно с чем-то возилось под стойкой, а потому рассмотреть, чем оно занято, не было возможности. Девушка немного постояла, наблюдая за существом, но то как будто вообще ее не замечало, продолжая свою непонятную деятельность. Тогда она решила подойти ближе, готовая в любой момент дать стрекача. На это существо никак не реагировало до тех пор, пока она не подошла вплотную к стойке. Тогда оно прекратило возиться и спокойно подняло на нее свой взгляд. Взгляд у существа оказался тяжелым, как будто она ему денег должна и давно уже не отдает. В общем, стоять под ним было не очень приятно, так что она поспешила разрядить обстановку. «Привет», — Дроу приветливо улыбнулась и даже помахала ему раскрытой ладонью. «Приветствую», — произнесло в ответ существо. «Желаете зарегистрироваться для проживания?» Язык существа был непонятен, но по крайней мере было ясно, что оно настроено как минимум доброжелательно. «Извини, но я тебя не понимаю», — Микиада развела руками, демонстрируя свое незнание этого языка. Затем девушка повторила эти слова на всех известных ей языках и наречиях, которые она успела хоть как-то освоить за время своих странствий. Но, судя по всему, ничего она этим не добилась, так как существо в ответ только безразлично пожало плечами. «Мда, проблемка», — подумала Дроу. Она уже собралась попытаться пообщаться с помощью жестов, но в этот момент существо достало откуда-то снизу стойки здоровенную книгу, которую положило на столешницу. Затем оттуда же появилась высокая и узкая каменная кружка без ручки, из которой сверху выглядывали какие-то палочки, деревянные, бронзовые и железные. Следом на поверхность стойки лег лист пергамента. Этот лист был подвинут к девушке, а затем существо достало одну из железных палочек из кружки и положило поверх него. Присмотревшись, Микиада увидела на одной стороне листа надпись, выполненную очень четкими, красивыми буквами. Сам лист был разлинеен множеством поперечных линий, под многими из которых было что-то написано точно такими же буквами, только очень маленькими и тонкими. Чтобы писать так мелко, нужно было очень много тренироваться, а уж чтобы буквы к тому же еще и были настолько ровными и одинаковыми, да еще все надписи были без каких-либо следов исправлений. В общем, стоимость создания подобного листа должна быть сродни стоимости хорошей кольчуги. И это без учета того, что сам пергамент был невероятно качественным. Тут же его выкладывали как обычный лист дешевого пергамента, который массово производят на далеком юге для повседневных записей. Увидев, что девушка не спешит что-то предпринимать, занятая рассматриванием листка. Существо недовольно заворчало и ткнуло пальцем в лист, чем привлекло внимание Микиады. Затем оно ткнуло в нее саму. В лежащей на листке железной стержени изобразили рукой, как будто пишет. Понять пантомиму было достаточно легко, и единственное, что вызвало вопрос, это почему существо решило, что она умеет писать, ведь насколько она знала, этот навык был известен далеко не всем. Хотя если вспомнить, то тут, на севере, как раз наоборот, в той или иной мере писать умели практически все, даже треллы. Так что может и неудивительно, что это существо решило, что она тоже умеет это делать, раз остальные посетители были этому обучены. Взяв в руки железный стержень, Дроу внимательно осмотрела его со всех сторон. Это был, казалось бы, цельнолитый железный прут, но по весу было понятно, что он или пустой, или внутри был заполнен чем-то легким. Один его край был плавно закруглен, а на другом сходился до тонкого острия. Правда, само острие не было сведено в иглу, а заканчивалось едва заметным закруглением, на котором были видны следы чего-то черного, скорее всего тушия или чернил. Нетрудно было догадаться, что это какое-то стело, а отсутствие в доступности чернильницы указывало на то, что оно содержит это самое чернило внутри себя. То есть это было какое-то сложное изделие, которое позволяло писать чернилами без необходимости постоянно опускать пишущий инструмент в чернильницу. Разобравшись со стилом, она вопросительно посмотрела на существо. «И что мне писать?» – поинтересовалась она у него, ткнув пальцем в лист. На это существо ткнуло пальцем в самую первую строчку, а затем в нее, после чего снова в первую строку. Имя, озвучило оно свои действия. Хоть произнесенное им слово и было непонятно, но вот жесты вполне поддавались считыванию, так что Микиада, аккуратно выводя, написала свое личное имя. Что дальше? Снова посмотрела она на существо за стойкой. На это то смерила ее скептическим взглядом, посмотрела на лист, задумалась, после чего вздохнула, отобрала у нее стело и притянула лист к себе, принявшись заполнять некоторые другие строки. Быстро закончив писать, существо перечитало написанное, иногда бросая на нее скептические взгляды, как будто сомневалась в ее разумности, и вернула лист ей, вместе со стилом. После этого оно ткнуло в несколько пустых строк в самом низу листа, потом в нее, изобразили пальцами идущего по столешнице человечка, обвело рукой пещеру вокруг и ткнуло указательным пальцем в стойку перед собой, после чего приподняла вопросительно одну бровь. Ну, по крайней мере, Микиада посчитала эту мимику вопросительной. Затем существо еще дважды повторило пантомиму, и насколько Дроу поняла, оно хотело, чтобы она написала, зачем она пришла сюда. Пожав плечами, девушка взяла стело в руки и принялась честно писать, что прибыла из любопытства, посмотреть, что тут и как, и поразвлекаться. Закончив писать, она снова уставилась на существо и ткнула в самый низ листа, после чего указала пальцем на нее и изобразили жестом, что пишет, только в этот раз этот жест был очень небрежный, как будто не имело значения, насколько читабельно будет написано ее имя. По крайней мере, она именно так интерпретировала все это. Так она и сделала, небрежно написав в указанной строке внизу листа пергамента свое личное имя. Увидев, что она закончила, существо забрало у нее пергамент, спрятав его где-то внизу стойки, после чего раскрыла книгу. Ее страницы были точно так же разлинеены, как и лист, только имели еще несколько продольных линий, разделявших их на четыре неравные части. Левая была самая большая и занимала примерно половину страницы, самая правая была на четверть страницы, а между ними были две примерно одинаковой ширины колонки. Первая страница была заполнена выполненными аккуратным почерком непонятными письменами, судя по всему, это все писало именно это существо, так как почерк был очень похож на тот, каким оно писало на ее листке пергамента. На второй же странице было заполнено всего три строчки, все тем же аккуратным почерком. Взяв из кружки стело из светлой бронзы, которое на первый взгляд отличалось от железного только материалом, существо принялось писать. Вначале на листе появилось ее имя, разве что написанное более аккуратно. При этом существо, похоже, вообще не волновало, что некоторые буквы были ему совершенно незнакомы. Оно идеально точно скопировало всю надпись, даже еще и подправило ее, чтобы она была более четкой и приятной для взгляда. Затем оно заполнило еще две колонки в строчке какими-то непонятными знаками и буквами, после чего развернуло книгу нужной стороной к Микиаде. При этом оно протянуло ей свое стело, игнорируя тот факт, что она по-прежнему крутила в руках железное. А раз так, то в этом был какой-то смысл. И только взяв его в руки, Дроу поняла, что это не бронза, а рихолк. Данный металл отличался высокой магической проводимостью, а еще пластичностью, при насыщении его маной до определенного уровня. Конечно, он не был одним из лучших в этом плане. Да что там, он находился примерно в середине списка проводящих магию материалов, но у него было много других качеств, которые делали его очень востребованным. В руках правильного кузнеца, орехалк обладал свойством принять любую форму, при этом не потерять своей прочности. Так же как и бронзу, кузнецы могли укреплять изделия из орехалка. Также его можно было достаточно просто сваривать с тем же железом, создавая магическое оружие на основе железа и используя орехалк только для создания магических направляющих для проводки магии. Это позволяло здорово так экономить достаточно редкий для их города металл. Так, у самой Микиады нож имел небольшой орехалковый вкладыш внутри лезвия ближе к обуху. Благодаря этому она могла использовать его как эрзац-фокусировщик, а исполненные с его помощью приемы были немного более мощные и чистые, чем с обычным железным или бронзовым оружием. А еще он был довольно прост в получении, если у вас, конечно, была необходимая руда, которую нужно было добавлять к чистой меди. К сожалению, в окрестностях их города нужные руды отсутствовали, даже медную жилу уже почти всю выработали, но доступ на нижние этажи подземелья давали возможность найти достаточно орехалка, чтобы покрыть самые основные потребности. Все-таки именно из-за того, что орехалк больше относился к начальным металлам, на нижних этажах он уже не имел той ценности, как на верхних, а потому попадался чаще. Но имея дело с этим металлом, Микиада никогда не думала, что может увидеть его использование в таком пусть специализированном, но достаточно простом предмете. Понятное дело, что под простотой имелось в виду не сложность изготовления, а способ применения. Ведь даже написание магических трактатов или изготовление волшебных свитков не требовали использования инструмента из орехалка. Но кто она такая, чтобы спорить? Так что, взяв в руку стило, она написала в последней части строки свое имя. Причем сделала это так же расслабленно, без тщательного выписывания каждой буквы, как и внизу листа пергамента. При этом она, понимая, какой инструмент держит в руках, тщательно контролировала свои силы, чтобы не пустить подсознательно магию в стело. Она не знала, какие у подобного действия могут быть последствия, а потому предпочла не рисковать. Ознакомившись с написанным, существо удовлетворенно кивнуло и выложило перед ней пергаментный карман. Сделан он был невероятно просто, из одного цельного листа пергамента, который сложили почти пополам, а потом загнули боковые места стыков и приклеили их. Оставшуюся же часть загнули, закрывая получившееся после сгибания и приклеивания листа отверстие. Взяв в руки этот карман, девушка обнаружила, что внутри имеется какая-то пластина, небольшая и вроде как твердая. «Добро пожаловать, гостья, ты можешь выбрать любую свободную комнату для проживания», произнесло существо в ответ на ее вопросительный взгляд и указало левой рукой на дверь справа от нее. «Справочная сейчас не работает, поэтому я положил тебе одну из подготовленных для гостей брошюр, это поможет ознакомиться с архитектурой комплекса и выбрать, что бы ты хотела посетить». После того, как существо произнесло эту фразу, оно протянуло руку и собрало лежащие на столе стело, сунув их обратно в кружку, которую спрятало где-то под стойкой. Туда же отправилась закрывшаяся книга. В этот момент Дроу расстроилась, ведь судя по всему в этой книге были имена всех, кто сюда пришел, а значит она могла их узнать. Но она допустила ошибку, не ознакомившись с записями сразу, а теперь было поздно. Ну ничего, ей не впервой узнавать про других разумных все, что ей нужно, разберется. Так как существо на нее никак больше не реагировало, занявшись какими-то своими делами, то она решила больше не допускать таких глупых ошибок и вначале ознакомиться, что ей вручили, ну и лучше рассмотреть комнату. Для чего она сдвинулась немного в сторону по длинной стойке. Сама комната, кроме своей странной формы и длинной, почти на всю стену каменной стойки, с двумя дверями по другую ее сторону, и одной входной и двух боковых, не была чем-то интересным. Тут не ощущалось никаких тайников или тайных ходов, никаких ловушек, ну это было понятно, а стены были совершенно чистыми, без каких-либо украшений или узоров. Конечно, сам местный отделочный камень был довольно неплох, но он все равно оставался голым монотонным камнем, из-за чего все окружение сливалось в единый фон. Впрочем, возможно, так и было задумано, чтобы вошедший сюда ощущал себя в пустом зале, где единственным, что может привлечь внимание, был стоящий за стойкой разумный. В этом случае все было сделано очень правильно и функционально. Закончив с осмотром помещения, Микиада посмотрела на пергаментный карман в руках. Пергамент был плотный, окрашенный в зеленые и коричневые тона, с черными буквами, нанесенными непонятным способом. По крайней мере, они не выглядели так, как будто их написали. Впрочем, она в подземелье, а в них всякое бывает, в том числе иногда можно найти и магические письмена на различных материалах, которые непонятно как были выполнены. Покрутив карман, она открыла клапан и заглянула внутрь, обнаружив там лист пергамента и странную каменную пластину. Осторожно вытряхнув ее на стойку, девушка внимательно рассмотрела ее, пока только обычным взглядом и не стараясь познать, что там у нее внутри. На вид это была пластинка из точно такого же камня, какой тут применялся для облицовки стены, из которого был сложен пол. Строгое сочетание черного и белого смотрелось занятно, но особенно было интересно узнать, как эти два камня были так плотно соединены, что визуально было непонятно. Это так два камня хорошо притерты, что между ними граница была видна только благодаря их разным цветам, или на самом деле это один камень просто имел разный окрас, но тогда появлялся вопрос, как это было сделано. В общем, пока забавно, но не более. Следующим из кармана она выудила лист бумаги. В отличие от пластинки, он уже имел и другие цвета в своей расцветке, голубой, зеленый, желтый и красный. Сам лист был дважды переломлен, вначале в одном направлении, а потом в другом. Благодаря этому в развернутом положении сам лист был почти в три раза больше кармана. На листе обнаружилась схема из трех частей, а также множество записей, но последние ожидаемо были написаны тем самым непонятным для нее алфавитом и языком. Покрутив листок в руках, она убедилась, что кроме самой схемы сейчас для нее там ничего больше полезного не было. Да и сама схема сейчас была не слишком полезна, все равно вначале нужно будет самой пройти и проверить, что каждая пометка на схеме означает. А вот потом да, зная, что и где находится, можно будет не плутать, а сразу отправляться в нужное место. Впрочем, польза будет и сразу, ведь ей не нужно обходить теперь все комнаты, достаточно будет сравнивать пометки, чтобы, осмотрев одну с такой меткой комнату, уже знать, что будет в остальных подобных. Да и просто с помощью этой схемы можно было проложить подходящий маршрут и понять, где ты уже был, а где еще нет. Решив, что спать она уже сегодня все равно не будет, то и срочно искать место для сна не стоит. А раз так, то она прямо сейчас может отправиться на осмотр этажа, чтобы потом можно было выбрать подходящее для ночевки место. По рассказам людей и альвов наверху, четвертый и пятый этажи были безопасными. А раз так, то скорее всего сидящие внизу альвы и люди где-то разбили лагерь, так что она легко сможет там затеряться, найдя себе подходящее место. Правда, была проблема с новостями с поверхности. Ведь если те двое расскажут про то происшествие, то эта информация обязательно дойдет и сюда. Пусть не сразу, но дойдет. И тогда у нее могут начаться проблемы. Так что нужно поскорее все разузнать про местную обстановку, и если не получится стать для сидящих внизу своей, то подыскать укромное местечко, где она сможет скрываться от остальных. С этими мыслями девушка поправила свою поклажу и направилась к дверям, ведущим в один из двух коридоров. Часть 86. Утро принесло неожиданную новость. Трау нигде не было видно. Бивер, как и остальные люди, сразу же принялся за проверку припасов. К счастью, все съестное и военное имущество было в целости и сохранности. Зато пропал один из топоров, которым недолюди рубили толстые ветки на дрова. Понятно, что последний, пользовавшийся им, тут же был выявлен и получил по шее, но так как на самом деле наказывать его особо было ни за что, ведь скорее всего в пропаже была виновна Трау, то этим и ограничились. Убедившись, что ничего другого не исчезло, люди принялись готовиться к очередной утренней зачистке первого этажа, ведь на проблемы не людей, тем более злобных колдунов, им было наплевать, а то, что какие-то проблемы у них точно есть, проистекало из простого факта исчезновения Трау. Точно ведь, падла мелкая, что-то начудила, и поспешила убежать. Ну а так как кроме как в подземелье бежать было ей некуда, то скорее всего там ее и следует искать теперь. А то, что никакого возбуждения по этому поводу не происходит, означало только то, что нелюди и злобные колдуны пока еще не поняли, что у них появилась проблема и связана она с одной мелкой пигалицей. В этот раз Бивер участвовал в зачистке, так что готовился наравне со всеми. Впрочем, учитывая простоту первого этажа и слабость обитавших там монстров, даже щит был не нужен, а кольчугу все надевали скорее по привычке, так как без нее чувствовали себя за пределами лагеря не очень удобно. Из оружия у него был только длинный нож, которым он не собирался пользоваться, обходясь обычной палкой. Правда, шлем на голове присутствовал в обязательном порядке, ведь удариться головой о свисающий с потолка камень в ходе сражения, какое бы оно ни было простое, можно было очень легко. «Привет!» Неожиданно раздавшееся приветствие, произнесенное звонким девчоночьим голосом, заставило Хельварда оторваться от завтрака и посмотреть на непонятно откуда взявшуюся за его столом девочку. Хотя нет, все же девушку, просто выглядящую очень миниатюрно. Светлые, можно даже сказать блеклые глаза, загорелые, как у много проводящего под солнцем человека кожа, пухловатые аккуратные губки и черные волосы, свободно спадающие на плечи, прихваченные через лоб вязаным ободом. При этом ее кожа была гладкая, хорошо ухоженная, а морщинки в углу глаз отсутствовали. Так что она точно не ходила под парусом и в пустынные районы не забредала. Добавить сюда добротную одежду из хорошей ткани, и если бы не загар, то Хельвард посчитал бы ее дочерью какого-нибудь конунга. Но загар, да еще и уходящий вниз, а не ограниченный воротом, указывал на много путешествующего в более южных землях человека, как бы не с берегов Средиземья. А раз так, то перед ним не случайный прохожий, которых тут не может быть по умолчанию, а вполне себе опытный искатель. «ХММ, ну здравствуй», проживав, поприветствовал ее мужчина. Говорить что-то еще и тем более задавать вопросы он посчитал излишним, а потому он спокойно вернулся к прерванному завтраку. Было понятно, что этой пигалице что-то от него нужно, а значит, можно просто немного подождать, и та сама все расскажет. Ну а узнав, что ей нужно, уже можно будет решить, какие вопросы стоит задать. И как нетрудно догадаться, он оказался прав. «Мне сказали, что ты отвечаешь за помощь новеньким», — поставила его в известность мелкая. «Тебя обманули», — ответил ей мужчина, проживав. «Я являюсь создателем и руководителем службы взаимодействия разумных из внешнего мира с проживающими тут, а заодно она осуществляет информационную поддержку новеньких, но я не обязан никому помогать». «Благодарю за пояснение», — кивнула ему с улыбкой девушка и поинтересовалась. «Так я могу обратиться к тебе с вопросами?» Хельвард не спешил отвечать, вначале спокойно доживав и сделав глоток настоя, и все это время девушка терпеливо ждала, продолжая весело улыбаться. Казалось, ее забавляла ситуация, и она получает от нее удовольствие. «Информационной поддержкой занимается возглавляемая мной служба, так что ты можешь обратиться со своими вопросами к любому из них в их рабочее время», — сообщил ей Хельвард, но сразу же предупредил, заметив, как она оживилась после его предыдущих слов. «Но в нерабочее время они точно такие же разумные, как и все здесь собравшиеся, так что доставать их вопросами, когда они не работают, не рекомендуется, за это может последовать наказание от местного хранителя».